Глава 12. Тебе туда никогда не дойти. Между тем, беседуя впоследствии со мной, Гальченко вспоминал не раз о том, что лето 42-го года до высадки гитлеровского десанта было, пожалуй, самым счастливым летом в его жизни. Чувство самоуважения очень окрепло в нем за зиму, вот что важно. Он выдержал испытания бомбежкой, штормами, мраком, пургой и морозами. Босиком пробежался по тундре, чтобы оповестить своих о вражеской подлодке у ведьминого носа. Вместе с остальными связистами отгрохал в тундре дом. Во какой! Участвовал в поисковой группе и нашел на льду озера Нейто остатки метеоприбора психометра, о чем требовалось поскорее доложить командованию. И, наконец, он был признанным главным градостроителем будущей потаенной. Счастливое лето! Оно, правда, было очень коротким. Но чем счастье короче, тем оно интенсивнее, вы не находите. А постоянное ощущение опасности, которое внезапно, в любой момент может оборвать это счастье, делало его еще острее. В ямальской тундре день, в ямальской тундре светло, и это уже была радость. Весной и летом 42-го Гальченко просто упивался ею, словно бы добрые хирурги вернули ему зрение, но не сразу, а постепенно. На востоке над тундрой бесшумно отодвинулась или чуточку приподнялась заслонка. За нею блеснула узкая белая полоса, потом купол звездного неба стал сползать к западу, а белая полоса расширялась, расширялась. Все, что здесь происходило прошлой осенью, повторялось, только в обратном порядке. Предрассветные сумерки в середине дня делались все длиннее, и, наконец, люди увидели солнце, без которого промаялись столько времени. А потом они с изумлением, почти не веря себе, услышали щебет птиц и одновременно ощутили пьянящий весенний запах талой воды, а еще через несколько дней увидели в тундре чудо — цветы. Да, Галушка отчасти был прав. Растительности здесь приходилось поторапливаться. Кое-где в лайдах и на дне разлогов снег еще не успел стаять, а по неоглядным просторам полуострова уже раскинулся цветной, веселящий душу ковер. На буро-пепельном фоне мха и лишайников красовались цветы, полярный мак, полярная незабудка, золотистые лютики. Между клумбами цветов возвышались гигантские торфяные обелиски, иногда до 2-3 метров высотой. На них был наброшен бархатистый полог мха, а в него вплетались узоры лишайника, нежнейшие, белые, словно кружева. И надо всем этим стоял неумолчный щебет, звон, брончливый пересвист. Мириады птиц летовали на Ямаль. В связи с этим связисты смогли внести некоторое разнообразие в свое меню. «Омлетика захотелось ребятам», — умильным голосом объявлял дежурный кок. На посту готовили по очереди. «Разве я не говорил вам об этом? Не в службу, а в дружбу. Валентин, сходил бы ты за яичками на базар». Для Гальченко ходить на базар было сплошным удовольствием. Речь шла, как вы догадываетесь, о птичьем базаре. Яйца лежали там не на прилавках, а прямо на земле, пестрее забавными крапинами, похожими на веснушки. Еще одно из самых безмятежных летних воспоминаний Гальченко. Он стоит посреди тундры, окутанной испарениями, залитый ярким светом, а над головой его слышен оглушительный свист крыльев, будто ангелы собрались вознести его живым на небо. Какие там ангелы? Это птицы. И они просто вне себя ругаются на своем птичьем языке, как самые квалифицированные базарные торговки. «О, жадины!» Старается урезонить их шестой связист потаенный. «Десятка яиц пожалели! Вон сколько еще вас!» Но мичман Конопицын не очень-то поощрял подобные идиллические сцены. Летом он приналег на боевую подготовку. Гитлеровцев изображали известные уже вам кухтыли, которые, как выяснилось, не годились ни на что лучше. Стреляли по ним с разных расстояний, чтобы приучиться пользоваться прицельной рамкой. Потаенные, по свидетельству Гальченко, стреляли очень хорошо. Осколками кухтылей засыпан был весь импровизированный полигон у старого котлована. Возобновились и патрульные поездки на шлюпки вдоль побережья. Теперь связисты брали с собой переносную рацию, передатчик и приемник. Их смастерил из запасных деталей Тимохин, Мак и Кудесник по этой части. «Не доперли мы раньше, Мичман, не додумались с тобой до этого. Эх!» — ворчал он. «Загодя, зимой надо бы рацию это изготовить. Взяли бы ее на озеро Нейта, сумели бы на сутки раньше донести командованию про парашют и медиастанцию. Глядишь, орден Красного Знамени начальнику поста за образцовое несение службы». Насчет ордена это была, конечно, шутка в пределах юмористических возможностей Тимохина. И с тем прошел июль. И август уже подходил к концу. Со дня на день в Потаенной поджидали приходы посыльного судна с патронами, продовольствием, запчастями, горючим, а главное — с дефицитным ламповым стеклом. Все чаще в разговоре стали повторять «будущей зимой», «немцам будущей зимой парочку летучих мышей подарим из тех, что привезут из Архангельска, баньку будущей зимой реконструируем». Кто знал, кто мог знать в Потаенной, то для ее пяти связистов будущая зима никогда уже не наступит. Сведения о набеге Шейера и полученном ему отпоре были вначале разрозненными. Потом политотдел Беломорской военной флотилии передал по нашей системе информацию, очень экономную, но исчерпывающую и, надо сказать, впечатляющую. С военной точки зрения это было правильно. Нельзя мешкать на войне с оповещением о свершенных рядом с тобой подвигах. Героизм товарищей обязывает, не правда ли? Информация о Сибирякове, который заслонил собою два наших арктических каравана, и о Дежневе, революционере, и береговой батарее, которые огнем своим прикрыли Диксон, получена была и в Потаенной, слушали, стараясь не проронить ни слова. Хотя Шейер как будто не собирался возвращаться в Карское море, наблюдение на всех постах было усилено. Но море было пустынно. Лишь чайки косо взмывали и падали перед окулярами бинокля или стереотрубы, да иногда взблескивала льдина вдали. Опасность, однако, могла мгновенно появиться в поле зрения. Вывернуться со все нарастающим гулом из-за горизонта, сверкнув на солнце металлом, на котором мелькнуло бы зловещее черно-желтое клеймо, или высунуть из-под волны одноглазую голову на узкой длинной шее, как у морской змеи. Но Калиновский, вахта была его, увидел с вышки не это. Задребезжал телефон на столе Конопицына, затем раздался его взволнованный голос, такой громкий, что Гальченко с Тюриным, сидя в кубрике, слышали все от слова до слова через перегородку. — Что увидел? — Повтори. — Весло? — Так. — Еще что? Обломок шлюпки. Сейчас иду. Через несколько минут, спустившись с отлогового берега, все население Потаенной, за исключением несших вахту Калиновского и Тимохина, уже стояла у самого уреза воды. Волна, будто забавляясь, то подносила к берегу, то отталкивала обратно в море весло и кусок бортовой шлюпочной обшивки. Где-то в Карском море затонуло судно. Название его на обшивке шлюпки, к сожалению, не сохранилось, но Гальченко почему-то сразу же уверился в том, что эти весла и кусок бортовой обшивки — последняя весточка Сибирякова. От волнения его начало трясти. Мысленно он увидел добрые и мужественные лица своих друзей на Сибирякове. Услышал их зычные, веселые, полнокровные голоса. Тесно обступили его улыбающиеся матросы в кубрике, а кочегар Павел на вытянутых руках торжественно, как хлеб-соль, подносил прощальный подарок, патефон и пластинку. «Вспоминай нас, сынок», — сказал он, улыбаясь, — «тебе в твоей уединенной или там... позабытый, патефон нужнее, чем нам». Вооружившись баграми, Тюрин и Галушка тянулись к веслу и обломку шлюпки, стараясь подтащить их поближе. Но Гальченко против обыкновения не стал помогать товарищам. Повернулся и быстро, почти бегом, стал подниматься к дому. Что сделал он, придя в кубрик? Вы, наверное, удивитесь. Вытащил из-за нар патефон, подарок сибиряковцев, бережно сдул пыль с пластинки, которую неукоснительно завертывал всегда в чистую тряпицу, потом поставил ее на диск. В кубрике раздалось негромкое, чуть дребезжащее: «Моя серая лошадка, она рысью да не бежит». Шестой связист Потаенный прослушал пластинку до конца с сухими глазами, затем рывком остановил патефон, снял пластинку с диска и кинул ее на пол. В прошлый свой приезд в Ленинград Гальченко говорил мне, что сейчас не сумел бы достаточно удовлетворительно объяснить свой поступок, но тогда он чувствовал, что не может поступить иначе. Это выглядело как некий прощальный или погребальный обряд. Скромного работяги парохода уже нет, значит, и серой лошадки, двойника его, не должно быть. В общем, так попрощался Гальченко со своими погибшими друзьями-сибиряковцами. Галушка, войдя вслед за ним в дом и увидя на полу осколки пластинки, не сказал ни слова, только с серьезным выражением лица кивнул. Теперь давайте вернемся к неоднократно цитированному мною сочинению. Видите, на странице 205 мемуаров указано, что одна из подлодок, сопровождавших Шейр, как раз та, на борту которой в качестве минного офицера находился будущий мемуарист, получила повреждение на отходе. Их исправление должно было проводиться, понятно, не в открытом море, тем более среди бела дня, при нисходящем полярном солнце. Любой случайно очутившийся в этом месте над морем советский самолет заметил бы всплывшую подлодку и немедленно бы ее атаковал. Для ремонта подводники облюбовали известную им полоцы и бухту Потаенную. С моря она надежно закрыта косой. Внутри бухты имеется причал, что в данных обстоятельствах немаловажно. К огорчению подводников место было уже занято, но они находились в критическом положении. Если в Потаенной обосновался русский пост наблюдения и связи, то, значит, нужно его уничтожить из первых же залпов. Связисты поста успеют передать в штаб о нападении? Не страшно. Что сделают в этом случае русские? Вызовут свою авиацию. Но от ближайшего советского аэродрома до Потаенной несколько часов лету, а механик подлодки ручался за то, что исправит повреждения раньше, чем прилетят самолеты. Стало быть, русская авиация не опасно. После того, как пост будет разгромлен с моря, подлодка беспрепятственно войдет в бухту и высадит на причал десант. Не исключено, что на развалинах поста удастся захватить ценную секретную документацию, или того лучше, языка, что в условиях войны и на море имеет первостепенное значение. Времени на все хватит, конечно, с избытком. Пока подлодку будут ремонтировать, десантная группа обследует окрестности и самолично убедится в существовании бывшего Бабковского рудника и редчайшей, находящейся в твердом состоянии меди, потайнит. Иначе говоря, гитлеровцы рассчитывали одним ударом убить двух зайцев. Среди офицеров подлодки, по свидетельству мемуариста, нашлись горячие головы. Им показалось соблазнительным повторить маскарадную уловку Шейра, однако представиться с помощью сигналов Международного морского кода уже не американцами, а русскими, терпящими бедствие. Расчет был в том, что связисты поста растеряются, начнут уточнять, переспрашивать, и за всем этим не успеют закодировать и передать донесение в штаб. Тогда вообще обойдется без авиации. И почему бы не обойтись без нее? Кто, в конце концов, эти связисты в Потаенной? Деревенщина. Или, как презрительно сказал переводчик, лапотники, переодетые в бушлаты. В примечании мемуарист объясняет читателю, кто это такие лапотники. Наверное, на посту нет даже офицера. Однако командир подлодки отклонил этот план. Он не желал рисковать. Прошу вас, постарайтесь представить себя, как в окулярах стереотрубы вырастает из редеющего снежного облака корпус подлодки, похожий на костистый хребет злющей голодной собаки. Пена, наверное, перехлестывает струями через палубу, а люди в черных комбинезонах и пилотках, пригибаясь, бегут к орудию по щиколотку в воде, спотыкаясь, оскользаясь, над тундрой прокатился рев снаряда. Не нужно никаких оповещений. Враг сам оповестил о себе. На посту объявлена боевая тревога. Радиодонесение об атаке подлодки закодировано Конопицыным и передано Тимохину мчиться в штаб флотилии. Время 16:05. Продолжая стрелять, подлодка разворачивается у входа в губу. Согласно боевому расписанию, Калиновский занял свое место в укрытии над берегом и приник к биноклю. Только после того, как он доложил об этом Конопицыну по запасному телефону, Тюрин проворно спустился, почти скатился по внутреннему трапу с вышки. Промедли он минуту-две, и не сдобровать бы ему. Немецко-фашистские артиллеристы, стремясь ослепить пост, метили прежде всего в вышку. Третьим снарядом ее вместе с антенной смело с земли, будто горячим вихрем. Но тотчас же у дома поднята аварийная мачта с запасной антенной. Время 16:12. Галушка, злобно оскалясь, подхватил ручной пулемет и потащил его ко второму укрытию, откуда простреливались подходы к посту со стороны причала. Гальченко рванулся за ним, но Конопицын придержал за плечо шестого связиста подаенный. Тот взволновался, запротестовал. «Но мое место, товарищ мичман, по боевому расписанию рядом с Галушкой, у пулемета. Обожди». Подняв глаза, Гальченко поразился перемене, которая произошла за эти несколько минут с Конопицыным. Внезапно лицо его будто потемнело и похудело. Кожа на скулах туго натянулась, а Гальченко и не замечал раньше, какие у мичмана тяжелые и крутые скулы. «Место твое будет в тундре. Понял? Бери запасные приемника передатчик и к старому котловану. Спрячься там и молчи. Слушай Тимохина неотрывно. Принимай на нашей обычной волне. Замолчит Тимохин, значит, все. Заменяй его на запасной рации. Сразу же выходи на связь со штабом. Ну, беги». Он еще раз очень сильно дванул Гальченко за плечо, то ли прощался с ним так, то ли подтверждал важность своего приказания. В окно Конопицына и Гальченко увидели, что подлодка, не прекращая вести огонь, втягивается малым ходом в бухту. В другом окне полыхнуло пламя. Занялись огнем склад и баня. Конопицын сдернул со стены связку гранат и кинулся на подмогу Галушке, Клиновскому и Тюрину. А Гальченко, схватив приемник, передатчик и свою винтовку, побежал со всех ног в тундру. Это произошло в 16:17. Он заметил время по часам, спокойно тикавшим на столе мичмана. От построек поста котлован находился на расстоянии 200 метров, не больше. Опрометью, добежав до него, Гальченко поставил рацию между валунами и полузгнившими сваями, надел дрожащими руками наушники и быстро настроился на привычную волну. Тимохин передавал открытым текстом донесение о начале высадки вражеского корабельного десанта на причал. «Почему открытым?» — удивился Гальченко. Потом понял, кодировать было уже некогда. Из штаба сообщили, что с ближайшего аэродрома в воздух поднято звено самолетов. Тундра в этом месте постепенно понижалась. От берега все пространство вокруг дома было перед Гальченко как на ладони. Но того, что происходило в губе, у причала, он видеть не мог. Догадывался о событиях лишь по лаконичным радиограммам Тимохина. Отсюда, из сырой глубокой ямины, загороженной со всех сторон валунами и сваями, Гальченко еще успел увидеть согнутые фигуры Тюрина и Галушки, которые торопливо пронесли пулемет в другое укрытие. Вероятно, мичман Конопицын приказал переменить огневую позицию. Калиновский, надо думать, продолжал вести наблюдение с земли, передавая обстановку по телефону непосредственно Тимохину. Потом перед глазами Гальченко все опять заволокло с пороховым дымом. «Подлодка прикрывает огнем своих десантников», — передал Тимохин. «Команда поста ведет бой». Гальченко представил себе, как, штурмуя высоту, гитлеровцы в черных комбинезонах, точно тараканы, ползут вверх, поводя из стороны в сторону усиками автоматами. Конечно, они беспрестанно перебегают, переползают, используя все встречающиеся на пути укрытия, все складки местности. В интервалах между орудийными залпами до Гальченко доносится несмолкающая пулеметно-автоматная стрельба и взрывы гранат. «Ага! Стал бы, десантники уже приблизились на дистанцию ближнего гранатного боя. Сами понимаете, бой был бы стратегичным, он и не мог быть иным. 5 наших моряков. Гальченко в данном случае не шел в счет. С ручным пулеметом, 2 автоматами и гранатами против 15-20 вооруженных до зубов десантников. Калиновский насчитал их около 15. Тимохин так и передал в штаб. Но немецко-фашистский мемуарист называет иную цифру, а именно 20. Поэтому я и говорю 15-20. А главное, за спиной у этих десантников была мощная поддержка артогнем. Да, соотношение приблизительно то же, что у Сибирякова и Шейера. Счет боя на минуты и секунды был потерян Гальченко. Он не имел при себе часов. Но у опытного радиста, а он был уже, несомненно, опытным радистом, вырабатывается как бы некое шестое чувство, чувство времени. Словно где-то внутри у него, в мозгу или рядом с сердцем, вмонтирован крошечный секундомер, и он беспрерывно тикает. Внутренний этот секундомер подсказывал Гальченко, что прошло не менее 40 минут с появления подлодки у потаенной и начала артобстрела. Но это тиканье и грохот разрывов, и автоматно-пулеметная трескотня отдавались в наушниках лишь как аккомпанемент, отчасти даже приглушенный. Первую партию уверенно вел Тимохин. Стремительный темп его морзянки еще более убыстрился. Тимохин сегодня просто превзошел самого себя. Если бы душа Гальченко не была до краев заполнена боязнью за своих товарищей, обороняющих пост из последних сил, он бесспорно ощутил бы высокое профессиональное наслаждение, слушая радиста-виртуоза. А события сменялись на глазах у Гальченко с такой головокружительной быстротой, будто кувырком несли с подгру. Увы, уже под гру. Автоматно-винтовочная стрельба стала как будто ослабевать. Или это только показалось Гальченко? Кто же из двух автоматчиков выбыл из строя? Тюрин? Конопицын? Неужели сам Конопицын? Но уханье гранат не умолкает. Самый отчаянный бой, ближний бой гранатами. С лопающимся звуком один из снарядов разорвался совсем близко от Гальченко. Яркая вспышка, медленно оседает дым. Гальченко протер левой рукой глаза, правая замерла в готовности на радиотелеграфном ключе. Что это? Штабелей дров у дома, заготовленных на зиму хозяйственным Конопицыным, уже нет? Впереди видно только море, а над взгорбком, где стояли штабеля, медленно опадают клочья дыма, будто складки огромного траурного флага. Но ведь под штабелями было укрытие, в котором находился Калиновский. «Сигнальщик-наблюдатель выбыл из строя!» — отстучал Тимохин. «Я вынужден вести наблюдение за боем из окна!» «Если Калиновский выбыл из строя, значит, пост в потаенной ослеплен. Да он еще не оглох и не онемел. Он жив и продолжает сражаться!» Гальченко видел, как у края обрыва из разлога сверкают гневные вспышки коротких пулеметных очередей. Короткие очереди. Галушка экономит диски, с замирающим сердцем догадался Гальченко. Он подумал, что товарищи прикрывают его собой. Но в то же время он, последняя их надежда, резерв, который приберегают на самый крайний случай, только бы не наступил этот крайний случай. Гальченко увидел, как над краем обрыва показались черные комбинезоны. Чаще засверкали из разлога вспышки наших пулеметных очередей. Экономить диски уже нельзя. Десантники подбираются к дому. Так их, друг Галушка, так их. «Десант находится в нескольких десятках метров от дома. Бой продолжается», — доложил в Архангельск Тимохин. «Ну где же обещанное звено самолетов? Наших летчиков над потаенной все нет и нет. Голубчики вы мои, родные, дорогие, прилетайте, выручайте. Жизнь Конопицына, Тюрина, Галушки, у которых кончаются патроны и гранаты, висит на волоске, на самом тоненьком волоске». Гальченко бросил нетерпеливый взгляд в небо. Пусто по-прежнему. «Вы спрашиваете, знал ли он, что от ближайшего аэродрома до потаенной лету несколько часов? Нет, по счастью, не знал». Гальченко вспоминает, что до сих пор ему часто снится этот бой. Краткосрочный, да, но как же долго тянется он во сне, нескончаемо, мучительно, долго. И, как бывает всегда в кошмарах, Гальченко бессилен чем-нибудь помочь своим товарищам. Он плотно зажат окружившими его серыми валунами и полусгнившими черными сваями, не может пошевелиться, обречен лежать, видя и слыша, как товарищи его сражаются и умирают всего в 200 метрах от него. Чтобы не мешать Тимохину, соседние посты наблюдения и связи, соседние, но находящиеся, учтите, на расстоянии 300-350 километров, замолкли, будто придавили дыхание. Наисрочнейший разговор идет вдоль линии, причем самыми короткими репликами, только между Потаенной и Архангельском. Один из лучших радистов штаба, Гальченко его узнал по почерку, торопливо отстукивал. «Потаенная, Потаенная, помощь вам выслана, повторяю, помощь вам!» Узнает ли об этом мичман Конопица, если еще жив? Сейчас он отбивается гранатами от подползающих со стороны причала гитлеровцев. Гальченко привстал был из земли, потом сразу же опять опустился на нее. Куда это понесло его? Ведь место его здесь, он оставлен в резерве, на самый крайний случай. Артобстрел внезапно прекратился. Плохой признак. Значит, десантники уже проникли на территорию поста. Орудийный расчет, который прикрывает с подлодки десантников, штурмующих высоту, опасается бить по своим. Замолчал в укрытии ручной пулемет. «Галушка, неужели?» Да, слышна только яростная перебранка автоматов. Между горящими постройками замелькали черные силуэты. «Очередью из автомата подожжена крыша дома», — бесстрастно доложил Тимохин. «Согласно инструкции, приступаю к уничтожению секретной документации». Нервы Гальченко, по его словам, были так напряжены, что ему почудилось на мгновение, он рядом с Тимохиным. Сдернув наушники с головы, старшина неуклюжим прыжком метнулся в комнату Конопицына, зашиб колено, стоявшую на дороге табуретку, с проклятием вывернул из-под подушки брезентовый портфельчик. Хромая, поспешно вернулся к своему месту у рации. Наушники снова надеты. И невообразимо, далекий Архангельск, словно бы стал ближе. «Потаенная! Потаенная! От устья реки Мутной направляются к вам два сторожевых корабля! Повторяю!» Ну, конечно, Конопицын унес с собой ключ от портфеля. Придется взламывать замок, где зубило. Ага, есть. С поспешностью Тимохин выхватывает из портфеля таблицу условных сигналов. Ключ к цифровому коду, последние метеосводки, еще что-то. Рвет это на мелкие куски и швыряет на пол. Все? Нет, не все. Старшина снимает со стола свой вахтенный журнал, документ тоже чрезвычайной важности, и аккуратно разрывает его вдоль, потом поперек. Теперь все. Гитлеровцам нечем будет порывиться на разваленных поста. Тимохин чиркнул спичкой, и у ног его вспыхнул маленький костер, как отблеск того огромного костра, который полыхает вокруг. «Архангельск! Архангельск! Вызывай Архангельск! Секретная документация уничто!» Услышал Гальченко, и в наушниках стало мертвенно тихо. Не промешков и секунды, почти рефлекторно, Гальченко нажал на радиотелеграфный ключ. «Передает пост в Потаенной. Рация разбита. Дом горит», — отстучал он. «На связи запасная рация». Смена радиовахты в Потаенной произошла в 16:47. Так отмечено в вахтенном журнале штаба флотилии. Если будете поднимать соответствующие архивы, сможете сами в этом убедиться. Вот тут-то вступил в дело молчавший доселе промежуточный пост наблюдения и связи. Его радист, услышав в эфире писк слабенькой запасной рации, немедленно стал репетовать, повторять в Архангельск донесение Потаенной. Гальченко признавался мне, что, отстукивая ключом очередное свое донесение, он плакал неудержимо, давя слезами, почти не видя ничего из-за слез перед собой. Если б ему приказали из штаба, оставь рацию. Возьми свою винтовку, незаметно подползи к десантникам, которые бестолково топчутся возле горящего дома, и убей их, командира. Отомсти за Калиновского, Галушку, Тюрина, Конопицына, Тимохина. Он с восторгом, с огромным душевным подъемом выполнил бы это приказание. Но разве мог он оставить рацию? В данных условиях именно она являлась его смертоносным оружием, а не эта бесполезно лежащая рядом винтовка. А что будет дальше? Гальченко не задумывался над этим. Привык за год пребывания на посту к безоговорочному выполнению приказа. Ему было приказано принять вахту у погибшего Тимохина. Он и принял ее. И будет держать связь со штабом флотилии, пока не погибнет, как Тимохин. Он, краснофлотец Гальченко, последний связист Потаенной, пока он жив, и рация его в порядке, жив и пост. Вот таким примерно был ход тогдашних его рассуждений. Однако война на то и война, чтобы изобиловать самыми крутыми, неожиданными поворотами. Мы с вами уже говорили об этом. Поэтому возможность той или иной благоприятной или неблагоприятной случайности никогда не рекомендуется упускать из виду. Случайность в данном случае была благоприятной. Штабу флотилии удалось связаться по радио с одним из наших самолетов, который летел на выполнение задания и находился в настоящее время неподалеку от Потаенной. Снесясь с командованием ВВС флотилии, летчика тотчас же перенацелили на Потаенную. Он по расчету времени должен был появиться над нею через 15-20 минут. Об этом мы тотчас же сообщили на пост. Сердце Гальченко подпрыгнуло в груди, но потом он вспомнил, что ему уже не с кем поделиться этой радостью. Товарища его нет, на посту хозяйничают фашисты. И все-таки помощь близка. Где-то над восточной частью Карского моря наш самолет прорубается пропеллером сквозь туман или пронизывает снежные заряды. Через каких-нибудь 15-20 минут он будет здесь и обрушит бомбы на головы фашистов. Погибшие связисты Потаенной будут отомщены. Гальченко не подозревал о том, что командир корабельного десанта отрядил несколько человек вместе с переводчиком для обследования старого медного рудника. Вот вам еще одно доказательство в пользу того, что у подводников переводчиком был именно Атька, а местонахождение рудника он мог знать от Абабкова. Почему гитлеровцы двинулись Гальченко кружным путем, может быть, обходя многочисленные лайды, возникавшие у них на пути, но так получилось, что они зашли к нему с тыла. И, обнаружив его среди валунов и свай, были поражены этим не меньше, чем сам Гальченко, который поднял глаза и увидел, что со всех сторон его обступили черные комбинезоны. Он даже не успел протянуть руку к своей винтовке, как был схвачен. Шестой возбужденно горланили вокруг него. Оказывается, русских 6, а не 5. Здесь прячется их 6-й связист. Ого, у него рация. Выбивайте его прикладами оттуда. Ну, за ногу хватай, за ногу. Так, тащите его, тащите. Лапы у немецко-фашистских десантников были липкие, мокрые. Гальченко охватило омерзение. Ему показалось, что это многорукий спрут вцепился в него, выволакивая из укрытия. Он отчаянно забарахтался, отбиваясь. «Черт! Он укусил меня, проклятый звереныш! Нападай ему, Людвиг!» Гальченко швырнули на землю, подняли, опять швырнули, продолжая избивать кулаками, каблуками, прикладами автоматов. И все время рядом слышен был увещевающий голос. «Легче, легче, вы же убьете его, а он нужен для допроса!» Гальченко смутно помнит, что куда-то его волокли, поддерживая под руки. Потом он потерял сознание. Очнулся Гальченко, лежа ничком на земле. В нос ему бил едкий запах пороховых газов и гари. Значит, его притащили на пожарище. Кто-то радостно крикнул: «Я нашел это у него в кармане, господин лейтенант!» Что это нашли у него в кармане? Нет, немцы говорят не о нем. Через Гальченко бесцеремонно перешагнули, как через бревно, причем задели ботинком за ухо, и вот какой отрывистый разговор услышал он над собой, лежа по-прежнему ничком, совершенно неподвижно. «Покажите обрывок карты?» «Да, господин лейтенант, чудом уцелевший. Но где левая ее половина?» «Сгорела, надо полагать. Досадно. На этом обрывке только город. Как название его? Вот, в верхнем углу. Переведите». «Порт назначения?» «Никогда не слышал о таком порте, а вы слышали? Вы же бывший гидрограф, бывший офицер русского флота. Название, вероятно, всего условное, иначе указаны были бы координаты. Это я понимаю без вас. Но что скрывается под загадочным условным названием? Вот что я хотел бы знать. Город невелик, но, судя по сохранившимся у левого края обрывка обозначением портовых сооружений, сам порт очень большой. Да, чрезвычайно большой». «Первоклассный океанский порт. Ну что же вы молчите? Игарка? Тикси?» «Право, я затрудняюсь, господин лейтенант. Подайте мой планшет. Сверимся с картой Арктики. Тикси отпадает. Видите, он или оно, как правильно нужно сказать, в устье Лены на западном берегу залива Борхай. Сломаешь язык на ваших дикарских названиях. Западном». А тут на полуобгоревшем обрывке город явно в северной части залива. Вот, присмотритесь, внизу стрелки, и конфигурация берега совсем не та, и Гарка тоже нет. Отстоит от устья Енисея чуть ли не на 700 километров, а этот загадочный порт назначения отнюдь не на реке. Вот же, открытое море. Он на берегу моря, в этом нет никаких сомнений. Осмелюсь высказать догадку, господин лейтенант. Она только что пришла мне в голову. Ну, это не Игарка и не Тикси. Это новый порт, построенный большевиками совсем недавно, буквально за год, за два до войны. Я бы назвал его двойником Комсомольска на Амуре. Почему? Об этом говорят названия улиц. Обратите внимание, улица Веселая, улица Счастливых Старожилов, площадь Дружеского рукопожатия. Я рассматривал недавно карты Игарки и Тикси. Улицы, площадей под такими названиями там нет. Стало быть, совершенно новый, с иголочки, порт в Арктике, о котором мы до сих пор не знаем. Чем же занималась наша авиаразведка? Во всяком случае, для штаба это очень ценная находка. В разговор врывается третий голос. «Разрешите доложить, господин лейтенант, русский, у которого найдена карта, не умер, он только ранен. Доктору, кажется, удается привести его в чувство». «Отлично, волоките его поживее в подлодку. Пусть им займется Мэнгден, на тон офицера Абвера. У них найдется о чем поговорить в связи с этой картой. Что случилось, доктор? Вы хотите что-то сказать?» «Русский матрос, к сожалению, не транспортабелен. Он умирает. Мы не дотащим его живым до подлодки». «А, черт! Где он? Дайте-ка ему, доктор, хлебнуть из моей фляжки, так?» «Мне нужно задать ему всего один вопрос. Каким временем я располагаю? Сколько минут он еще продержится?» «Минуты 3-4, от силы 5. «Достаточно. Коньяку не жалейте, доктор. Коньяк его подбодрит». «Дёблинг, поднимите голову русскому. Выше, выше, болван, иначе он захлебнется. Еще глоток». «Да он у вас совсем молодцом. Он открывает глаза. Ну что ж, приступим». «Переводите». «Слушай, матрос, где этот порт? Где он? Координаты его, координаты порта назначения. Ты меня понимаешь?» «По-моему, он вас не понимает, господин лейтенант. Взгляд у него совершенно бессмысленный». «Дайте-ка мы еще коньяку. Матрос, мы будем тебя лечить и вылечим. Переведите это. Мы тебя спасем. Мы подарим тебе жизнь, а жизнь — хорошая вещь, не правда ли? Но ты должен сказать, где находится этот порт? Далеко отсюда или близко? В Баренцевом море, в Карском море, в море Лаптевых, еще дальше на восток? Вот карта этого порта. Я поднес ее почти вплотную к твоим глазам. Ты не можешь ее не видеть. Что же ты молчишь, доктор? Почему он молчит?» И вдруг в напряженной тишине раздался сиплый, сорванный голос. Гальченко не узнал его. Голос негромко, но очень внятно произнес длинную фразу. Это был оскорбительнейший из флотских ругательств, густо посыпанное перцем, фантастически замысловатое и в то же время точное, в общем, нечто неописуемое по силе экспрессии и по безупречной выразительности. Известное письмо запорожцев султану по сравнению с ним показалось бы невнятным детским лепетом. Умирающий русский матрос вложил столько презрения и ненависти в свой ответ командиру десанта, что тот, если понял, застрелил бы его на месте. Но, по счастью для себя, командир десанта не знал русского языка. «Ну, что он сказал? Переведите». Смущенное бормотание переводчика. «Это совершенно непереводимо, господин лейтенант. На русском флоте всегда замысловато ругались, с привлечением самых неожиданных сравнений. Короче говоря, он обругал вас, господин лейтенант». «Ничего не сказав о порте?» «Нет». Он ухитрился вплести это в свое оскорбление. Я попытаюсь адаптировать текст. Конечно, очень сильно адаптировать. В общем, он сказал так. «Тебе, то есть вам, господин лейтенант, туда никогда и ни за что не дойти. Или не добраться. Наверное, так будет точнее». Всеобщее недоумение. Длинная пауза и короткий сухой стук. Это, вероятно, Дёблинг выпустил из рук голову русского, которую все время поддерживал на весу. «Матрос умер, господин лейтенант, — доложил он. Тут Гальченко позабыл о том, что должен притворяться мертвым, и чуть повел глазами в сторону, чтобы увидеть, кто же это из связистов отвечал гитлеровцу. «Мальчишка пришел в себя, господин лейтенант!» — сразу же бойко отрапортовал тот же Дёблинг. Гальченко рывком подняли с земли. «Вытрите ему тряпкой лицо», — брезгливо сказал голос лейтенанта. Кто-то торопливо стер с лица Гальченко кровь, заливавшую ему глаза, но первые несколько минут все еще плыло перед ним и было бледно-алым. Фигуры в черных комбинезонах покачивались и перемещались взад и вперед, как черти в аду. — Как этот пациент, доктор? — Дотащит ли его живым до подлодки? Беглый осмотр. Прикосновение к голове холодных пальцев очень неприятно, но безболезненно. — О, да, вполне годится для беседы с Мэнгдоном. Кто-то, стоявший рядом с лейтенантом, добавил, путь до Норвегии не близкий. Господин Мэнгдон успеет заставить его разговориться. Но, может быть, господин лейтенант разрешит мне расспросить мальчишку о здешнем медном руднике? Лейтенант не успел ответить. К нему вбежал один из десантников и вполголоса доложил о чем-то. Лейтенант вскинул глаза к небу, потом быстро посмотрел на часы. «Все вниз, к песчаной косе!» — скомандовал он. И, обернувшись к переводчику, бросил уже на бегу. «Расспросите о руднике в подлодке». «Вы догадались?» «Да, радист немецко-фашистской подлодки перехватил обмен радиограммами между Архангельском и летчиком, которого мы завернули с полпути и направили к потаенной. Получалось, что в распоряжении гитлеровцев не часы, а минуты, да и минут-то не так уж много. Исправление повреждений пришлось прервать». Два дюжих подводника схватили Гальченко под локти и потащили вниз к косе, то и дело спотыкаясь и падая вместе с ним на вязком песке. Сверху Гальченко увидел, что подлодка уже отошла от причала и осторожно вытягивается из узкости в море, боясь оказаться в западне. По косе вереницей тянулись гитлеровцы, унося своих раненых, убитых. Ого, немало, однако, наколотили их. Резиновый тузик с подлодки и шлюпка, захваченные в потаенной, стояли у косы наготове. Кто-то, энергично размахивая рукой, поторапливал отстававших. Видно было по всему, что немцы очень нервничают. Через несколько минут его, Гальченко, затолкают в стальной гроб, и все для него будет кончено. Офицеру Абвера он, понятно, не скажет ни слова. Можно было бы, конечно, начать изворачиваться, травить, врать, что порт назначения находится, скажем, где-нибудь в море Лаптевых, пусть бы покидали немцы бомбы над скалами или над безлюдной тундрой. Но нет, не выйдет. Язык не повернется. Противно. А правду сказать гитлеровцам ни почем не поверит. Объяснить по-честному, что порта назначения пока еще нет, но он обязательно будет. Офицер Абвера сочтет глупым враньем такой ответ. Выворачивать перед гитлеровцем душу свою наизнанку. Обстоятельно докладывать ему о том, как в зимние долгие вечера шестеро связистов отдыхали от трудов, воздвигая в своем воображении небывалой красоты и сказочного великолепия город. Фу! Ведь это было бы предательством по отношению к Конопицыну, Тимохину, Калиновскому, Галушке, Тюрину. Это означало бы отплатить им злом за все доброе, что он от них видел. Гальченко говорил мне, что готов был умереть на пороге общей их мечты, лишь бы не пустить туда врагов. Он окинул длинным прощальным взглядом свою потаенную, и какой же она в тот момент показалась ему красивой. Подлодка, преодолев узкость, подошла к косе со стороны моря, удерживаясь на месте ходами. Гальченко бросили в шлюпку. Он не услышал рева моторов над головой, но десантники услышали его. По косе, толкаясь, пробежала гурьба черных комбинезонов. Некоторые успели вскочить в шлюпку, и та немедленно же отвалила от берега. Запоздавшие кинулись к подлодке вплавь. Мемуарист, понятно, не упоминает об этом. Еще бы! Не слишком героическая батальная сцена, не правда ли? Повернувшись на бок, Гальченко увидел, как взметнула с брызгами галька на берегу от пулеметных очередей. Потом неподалеку поднялся высокий всплеск, и со дна полетели камни. И почти сразу же Перегруженная шлюпка, двигавшаяся вдобавок с сильным креном, перевернулась. Крутые волны ходили по морю. Вероятно, подводная лодка находилась где-то очень близко, но Гальченко ее не видел. Обеими руками уцепился он за плававший в воде анкерок, наполненный до половины пресной водой. Мичман Конопицын всегда строго следил за тем, чтобы связисты не выходили в патрульные поездки без запаса воды. Потом сознание на какое-то время покинуло Гальченко, но он продолжал лежать, навалившись грудью на анкерок. Открыв глаза, он увидел на берегу толпу немцев. Перебегая с места на место, они указывали друг другу на что-то, что находилось за его спиной. Вероятно, немцы кочевали поблизости и примчались из тундры на выстрелы. Накат медленно подносил Гальченко к берегу. Опять короткий провал в сознании. Он очнулся уже не в воде, а лежа на мокром песке. Над ним склонялись озабоченные скуластые лица. Нежно щебетали вокруг тонкие голоса «Валья! Валья!». Потопить немецко-фашистскую подлодку, к сожалению, не удалось. И вот, как видите, один из офицеров ее спустя много лет вынырнул на поверхность со своими мемуарами. Но Гальченко тогда не думал о подлодке. Он даже не почувствовал радости от своего спасения. Все как бы оледенело у него внутри. Он осознал вдруг, что спасся один. Все его товарищи погибли. Но как же он без них? Страшная мысль эта потрясла его с такой силой, что он в третий раз потерял сознание на руках у немцев и уже надолго. Пришел в себя только через несколько дней в военно-морском госпитале. Ну что ж, мне остается добавить к сказанному всего несколько слов. С Гальченко я увиделся спустя много лет уже в Ленинграде. Он разыскал меня через комитет ветеранов Великой Отечественной войны. Мы ведь оба ветераны теперь, хотя разница в возрасте между нами лет 40 или около того. Поселился Гальченко на постоянное жительство в Норильске. Арктика околдовала его и не отпускает от себя, как многих других. Он металлург, готовит докторскую диссертацию. Если не вру, то вроде бы по обогащению или по очищению медной руды, увы, я профан в этих делах. Из-за своей диссертации Гальченко и просиживает часть отпуска в ленинградских библиотеках, настойчив он по-прежнему. По вечерам бывший мой сослуживец регулярно навещает меня, и тогда мы подолгу ломаем головы над вопросом, кем же был тот русский матрос, у которого фашисты нашли полуобгоревшую карту. Гальченко с горячностью утверждает, что им мог быть любой из связистов потаенный. Я думаю, в этом есть резон. Как очутилась карта у русского матроса, Гальченко объяснил мне, что она была приколота к бревенчатой стене на видном месте в кубрике. Рядом висели автоматы, винтовки, гранаты. Возможно, кто-то случайно в попыхах схватил ее вместе с оружием, а потом машинально сунул в карман. Это одна версия. Но есть и другая. Не исключено, что кто-то снял карту со стены накануне нападения на пост. Или за несколько часов до этого нападения, чтобы рассмотреть на досуге и внести в нее какие-нибудь дополнения. По словам Гальченко, это делается иногда у них на посту. Так что, как видите, обе версии ничего не уточняют. Во всяком случае, для гитлеровцев пост назначения оказался вне пределов их досягаемости. Они, судя по мемуарам, так и не поняли, что этот порт в будущем. А уж в будущее ход гитлеровцам был заказан. Им нипочем не прорваться было в наше будущее. Не сомневаюсь, что именно так понимал это русский матрос, когда швырнул в лицо нагнувшемуся над ним подводному подонку: «Тебе туда ни за что и никогда не дойти». Конец книги. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.